Проснулся я весь мокрый от росы. Ее крупные шарики гроздьями висели надо мной, и в них переливалось солнце. Кругом стоял сказочный лес. Стволы деревьев были толщиной с башню. Я их видел не совсем отчетливо, потому что среди стволов клочьями висел туман. Солнце прошивало листья, и в тумане горели косые неподвижные лучи. Ну и чаще, как в сказке. А, наверное, это и в самом деле сказка, только жуткая. Ладно, добраться до берега, а там хоть верхом на бревне. Лишь бы дул юго-западный ветер. Как-нибудь доплыву до дома. Даже не верится, что есть на свете наш дом. Если бы не ключ. Хороший ты мой ключик, родной. Не горюй, я еще открою тобой нашу дверь. Если, конечно, с голоду не помру. Робинзон был хорошо. Он мог пищу добывать с ружьем, а у меня только деревянный кинжал. Он для игры, а здесь все по правде. И враги по правде. Ой, что это? Нет, это не враг. Это будто кто-то в беду попал. А если ловушка? А если кто-то правда в беде? Ты что, Женька, опять хочешь трусом быть? Ну-ка. Да это гусь какой-то ощипанный. Да подожди ты, не кусайся. Кто с тебя перья-то ободрал, а? Ой, ну и клювище. Ну и сиди там, дурак. Чего орешь-то? Зовешь, потом кусаешься. Ой, да ты ж птенец. Великанское птичье дитя ясельного возраста. Из гнезда свалился. Я поднял глаза. На ветвях могучего дерева прямо надо мной в самом деле темнело гнездо. Куча хвороста величиной с рояль. Ого! Вот это гнездышко. Ладно, я тебя туда доставлю, так и быть. Только больше без мамы не гуляй. Дерево было очень толстое и прямое. Конечно, я смог бы добраться до гнезда, цепляясь за выступы и наросты на коре. Но это если один, а как с птенцом. Пока я раздумывал, какая-то полупрозрачная тень пронеслась над поляной, надо мной. На миг потемнело солнце. Я быстро оглянулся, но все было по-прежнему. Наверное, у меня просто закружилась голова. Что же все-таки делать? Была бы веревка, я бы забрался в гнездо, а потом поднял птенца. А если найти подходящую лиану? Кое-где по стволам тянулись длинные стебли вьюнков с желтыми и синими цветами-колокольчиками. Выберу стебель покрепче, сделаю из майки мешок, засуну туда птенца. Да не тюкай ты клювом, дурень! Я ж тебе помочь хочу! Видишь, мы с тобой оба вляпались в неприятности. Значит, должны друг другу помогать. Вот так, птенчик. Ох, и птенчик. Весом сундюка. Интересно, а какого роста твои родители? Лучше не встречаться. А то склюют, как червяка. Тут пронеслась надо мною серая тень. Я скатился с дерева, присел на корточки, и сердце забухало. Сквозь это буханье до меня донесся шум тяжелых шагов. Я задрожал и рывком обернулся. Сначала я ничего не увидел, потом прямо из ничего, из воздуха, выступила громадная голубая птица. Ой, мама. Птица стояла и смотрела на меня. Я даже не удивился, что она появилась из пустоты. Меня просто ошарашил ее рост. От земли до ее клюва было не меньше 5 метров. Птица шевельнула головой. Не то скрипнула, не то протрещало что-то на своем языке и зашагало ко мне. Ее очень тонкие, но, видимо, тяжелые ноги подминали траву и мелкие кусты. Я зажмурился, но ничего не случилось. Я осторожно глянул вверх. Птица склонила голову на бок и смотрела на меня одним глазом. Мне показалось, что вопросительно. И тогда, сам не знаю зачем, я сказал: «Птица, ты что? Он упал, а я его в гнездо посадил, вот и все. Я там ничего не трогал, честное слово». Она приоткрыла клюв и вдруг защелкала им так, что по лесу рассыпался костяной треск. Я вздрогнула. Птенец снова отчаянно запищал, но птица не двинулась с места. Она лишь повернула голову и глянула на меня другим глазом. «Я его не обижал, он сам вывалился. Я посадил. Может, ты думаешь, что я его съесть хотел?» «Да ты что? Я хоть совсем бы с голода помирал, а его бы не тронул. Он же беззащитный». И я посмотрела на гнездо. И птица. Она тоже посмотрела на гнездо. А потом опять на меня. Мне показалось, что она все понимает. Ну, наверное, просто показалось. Но так хотелось, чтобы хоть кто-то на этом острове отнесся ко мне по-человечески. Да пусть даже птица. «Ну, ладно, птица, я пойду. Ты молодец, что меня поняла. Смотри, чтобы малыш опять не вывалился из гнезда, а то пропадет. Знаешь, как родители маются, когда у них ребенок пропадает? Вот, например, как Юлька Гаранин. А мои, наверное, тоже. Поэтому мне надо скорее домой. Понимаешь, птица, дом – это вроде как гнездо. Только у него есть дверь, которую отпирают ключом. Я приду и... Ой, а где ключ? Шнурок порвался. Ключ, наверное, в гнезде. Птица, можно я слазю в гнездо? Я там ничего не трону, только поищу мой ключ. Понимаешь, ключ от моего гнезда. Можно, птица? Она подняла голову на 5-метровую высоту, опустила в гнездо клюв и достала ключ. А потом она осторожно положила мне на плечо свою тяжелую голову, так что могучий клюв оказался у меня за спиной. Совсем рядом я увидел круглый черный глаз в оранжевом ободке. В глубине глаза я разглядел желтую искорку и крошечное отражение своего лица. Это был добрый, умный глаз, хотя и не человечий. «Ой, ключик! Птица, какая ты умница! Спасибо, птица! Ты замечательная! Ты одна единственная, кто мне помог! Ты самый хороший человек на этом острове! Ну, прощай! Мне надо идти! Меня ждут дома!» Я вздохнул и пошел. На краю поляны я оглянулся. Птица стояла на прежнем месте. Громадная, стройная. Раньше она казалась мне похожа на страуса, но теперь я понял, ничего подобного. Больше всего птица походила на фламинго. На фламинго-великана. Только не розового, а серовато-синего. Впрочем, трудно говорить о цвете, он все время менялся. То отливал сталью, то словно отражал небо, то делался почти сиреневым. Вдруг птица шевельнулась и пропала. Это солнечные лучи отскакивали от блестящих перьев так, что птица словно растворялась в воздухе. Вот почему она появилась будто из пустоты. Она умела становиться невидимой. Но исчезала птица или появлялась, она по-прежнему смотрела на меня. Я помахал ей рукой и шагнул в лесную тень. Куда идти, я не знал, и пошел на северо-восток, так, чтобы солнце светило в правую щеку. Почему-то казалось, что эта дорога до моря будет самой короткой, да и лес в этой стороне был реже. Я шел и разглядывал ключ. Мне показалось, что в трубчатый стержень попал мусор. Я дунул в трубку. Нет, ключ был чистый. Из него вырвался звенящий свист. Совсем как в те дни, когда мы с ребятами играли в футбол. Таким свистом я давал сигнал к началу матча. Я вспомнил наших ребят, вспомнил Толика, вздохнул и дунул еще раз. И сразу же услышал шаги птицы. Она догоняла меня. «Что, птица? Что случилось?» Она переступила тонкими своими трехпалыми ногами и посмотрела как-то нерешительно. Опустила голову и осторожно тронула носом ключ. Потом отошла и оглянулась. Я начал догадываться. Отвернулся, отошел, прижал ключ к нижней губе и свистнул. Птица тут же подбежала и выжидающе склонилась надо мной. «Ты решила, что я звал тебя?» «Нет, птица, это нечаянно. Извини, я просто так свистнул. Не сердись, птица». Тогда она снова положила мне голову на плечо, и я опять погладил ее шелковую шею. И мы разошлись.